Глава 23. Разумеется, я мог отказаться. Мог бы сказать, мол, ни время, ни место. Гости мне ни к чему, не в расположении сегодня. Но магическое слово «дамы» сработало безотказно. Любопытство взыграло, а здравый смысл, как водится, отступил на задний план. Признаюсь, излишнего внимания и назойливости со стороны гостей я не ожидал. Гусары, отпраздновав коронацию, вскоре уедут, и хлопот мне не доставят. А пока... Что ж, полезные знакомства — дело не последнее. Кто знает, вдруг гусары помогут мне влиться в здешнее высшее общество. Барон Мишин приглашает в свое имение, соберутся только свои. Еще пара гардемаринов будет, земляки мои, на днях мичманами станут. Познакомлю. Будут и дамы. Конкурсы, цыгане, песни. «Ты, к слову, пострелять хотел? Как раз возможность будет», — уговаривал меня родственник Степа и поручик Брагин. Или, как он сам себя просил называть, Вальдемар. «Сто пудов берут тебя как диковинку», — буркнул Тимоха, запрягая карету. «Провинциал, стихоплет, печатался, да еще и стихи на военную тему. За место циркового медведя развлекать гостей будешь». «Выдвигаемся в моей карете. Нас шестеро. Трое военных, две дамы и я. Степа с нами ехать отказался, сославшись на неотложную подготовку к завтрашнему заседанию кафедры. Хочет сразу произвести впечатление. Ну и пусть. Мне только лучше. Карета остается при мне, не надо лихачу я нанимать. Да и Тимоху на хозяйстве оставлять незачем. Сказать по правде, кто из них худший сторож, не знаю». «Тюфяк Степа или трусливый...» «Ну ладно, осторожный, Тимоха. Оба, как говорится, не орлы. Может, и впрямь стоит нанять кухарку да служанку. Шестеро человек в карете легко разместятся. Правда, двум дамам придется немного потесниться с кем-то из нас. Кучер мой, разумеется, тоже при деле. Куда ж без него?» «А то я не понял», — отвечаю Тимохе, наблюдая, как одна из барышень, Ольга, бросает на меня заинтересованные взгляды. «Ты только заметь, ни Петрославскому, ни Володе Зинько руки она не подала. Это, между прочим, знак. Свободно, стало быть, есть шанец». «Шанец на дуэль угодить?» — скривился Тимоха. «Глянь, как твой корнет с пистолями на нее смотрит. Но дело твое». «Только ты, барин, перед дуэлью, вольную это мне подпиши. Я в твои таланты верю слабо». Петр, молодой корнет, который обещался мне рассказать про оружие, смотрел на даму и правда восторженно. Да и было на что. Ольга — статная красавица моего роста с настоящей длинной русской косой. Дочь мелкого чиновника, а значит, не дворянка, и для приятного времяпрепровождения на природе подходит как нельзя лучше. Вторая дама Мари тоже незнатна, и в теории можно подкатить и к ней. Но на мой вкус девица излишне носата. Хотя, гляжу, Ара вроде заглядывается. Ха! Мой безусый и молодой соперник выглядит как настоящий франт. На нем парадный мундир, короткий доломан с шнуровкой, меховой ментик, то бишь куртка, которая сверкает так, что аж в глазах рябит от пуговицы шнурков. Блестящий кивер с кокардой. Сабля, шпоры — все как положено. Гляжу и дивлюсь. Как ему в плюс 20 в таком одеянии не жарко? Я, впрочем, тоже не в лаптях. Надел лучший сюртук из светлого льна, серую рубашку с вышивкой, шейный платок, плотные брюки, мягкие сапоги. Вместо цилиндра — соломенная шляпа, купленная по дороге. Думаю, конкуренцию выдерживаю. Время к вечеру, но ничего. Как раз в разгар попойки приедем. Имение Мишина находится недалеко от Москвы. В будущем, уверен, точно окажется в черте города. В карете надеялся устроиться между двумя дамами, но не вышло. Те сели напротив друг друга, посередине. Правда, Ольга оказалась рядом со мной и с Петром, и при каждом ухабе ее бедро, скрытое под платьем, прижималась ко мне, заставляя Лёшкину кровь бурлить. Пётр, судя по довольной физиономии, тоже был не против таких волнующих касаний, и дуэлью мне пока не грозит. «Да что я слушаю крепостного?» — мелькает мысль, но я ее отгоняю. Тем не менее, веду себя соли сдержанно, без панибратства и пылких комплиментов, в коих, например, Петька большой мастер. Впрочем, его комплименты явно заучены и выпаливаются моментально. Будто зазубрил, что надо говорить на экзамене, и пока не забыл, быстро сообщает это экзаменатору. Моя некоторая сдержанность, та самая, о которой Пушкин либо уже написал, либо вот-вот напишет, «Чем меньше женщину мы любим», как ни странно, оборачивается мне на пользу. И вот уже Ольга улыбается и заводит со мной беседу, а затем и вовсе переходит на французский, наверное, желая продемонстрировать свое неплохое образование. И, надо признать, делает это весьма недурно. «А вы, Алексей, имеете ли даму сердца?» — мурлычет она, склоняясь ближе. «А вот у нас на учениях...» — безуспешно пытается перетянуть одеяло внимания барышни на себя Петя. «Напротив нас два Владимира развлекают носатую девицу, и их смех иногда заглушает и придает интимности нашей с Ольгой беседе». «Имею», — отвечаю сухо, — «и даже намерен просить руки». Но союз наш вряд ли возможен. Я не богат и не знатен. Слышен облегченный вздох Петра. Ольга это замечает, но, лишь ласково улыбнувшись корнету, наклоняется ко мне еще ближе и продолжает свои расспросы. Я ей видно по душе. Дворянин, без строгих родителей, с доходом, пусть и не сказочным. Развести мальчика на подарки хочет. Хотя барышни бывают разными. Некоторые умеют не только принимать комплименты, но и одаривать вниманием, беседой, а там, глядишь, и чем-то большим. «Эй, мерзавец, не дрова везешь!» — кричит поручик сквозь перегородку Тимохи. «Притормози у поворота, нам надо!» Карета останавливается. Господа и дамы нуждаются, так сказать, в коротком отдыхе. Хотя путь недалек, но в дороге, как известно, всякое случается. Чую, дамам с их пышными юбками придется непросто. Сила Сандунов с супругой Елизаветой еще лет 15 назад открыли свои бани, между тем рассказывает мне добродушный Владимир Зинько, сосед по лавке и собеседник носатой Марии. Сам бываю. За полтинник пар так дадут, что потом 3 дня кости ломить будет. Самовары поднесут, спину помнут. Сила — это имя такое, а не физическая величина. Слушаю с интересом. Я вот голову ломал, удобно ли будет человеку моего статуса в эти бани наведаться или нет. Оказывается, и офицеры туда захаживают, и наш брат-литератор не брезгует. «Трогай!» — кричу Тимохе, когда все опять уселись по своим местам. «Сейчас налево за лесом и вниз, вниз!» — показывает дорогу таксисту другой Владимир, родственник Сёмы. Усадьба не возникла внезапно, как чертик из табакерки. Она стала видна еще издалека. На пригорке, среди колосящейся ржи, возвышался не дом, а настоящий дворец. Я, высунувшись в окно, разглядывал постройку с живым интересом. Каменное здание в 2 этажа раскинулось своими крыльями не меньше, чем на 40 метров. Впереди парк с ровными аллеями и подстриженными кустами. И мы, наконец, въезжаем на вымощенную камнем площадь перед усадьбой. Навстречу доносится шум. Звуки оркестровых инструментов, чьи-то выкрики, явно женские. И даже отдаленные хлопки. То ли петарды, то ли оружейные залпы. Кажется, у меня и впрямь будет возможность пострелять из пистолетов. Карета выкатилась к фонтану с античной скульптурой. Кто автор этого шедевра, история умалчивает. Но зверь в центре подозрительно смахивал на тигра-крыса с греческим профилем, из пасти которого вяло била струйка воды. У подножия этой странной композиции мы остановились. Первым из кареты выскочил поручик Брагин и тут же оказался в медвежьих объятиях чрезвычайно грозного господина в кружевном кафтане и с пестрым платком на шее. На голове у него красовалась весьма вычурная шляпа. Чисто клоун, имхо. Судя по всему, это и был наш хлебосольный хозяин, барон Мишин собственной персоной. Знакомимся. На площади перед дворцом настоящий пир. Стоят столики, покрытые белоснежными скатертями. Туда-сюда снуют нарядные официанты и официантки. Гостей собралось человек 20. Почти все, ну, кроме пяти дам, в военной форме, и большая часть из них уже надрались. Судя по всему, компания неполная. Кто-то, вероятно, пребывает в доме или за ним, возможно, на стрельбище, откуда и доносятся хлопки. Нам наливают штрафную. Тимоху сразу же увели свои, слуги из числа крепостных Мишина. Сам барон, как вскоре выяснилось, отличался крутым норовом и, по-видимому, не считал нужным обременять себя излишней учтивостью. Только что, к примеру, он с демонстративным раздражением ударил подносившую напитки девицу, ту, что наряжена была в костюм а-ля французский паж. Обслуга, вся поголовная из его же дворовых, на это не отреагировала никак. Видно, привычная. Вообще, все приказы барона, даже откровенно нелепые, вроде как встать на четвереньки и поквакать, исполнялись немедля. Гостей это, похоже, забавляло. Ржали все. И только внутри меня, вернее, в той части души, что принадлежит Герману Карловичу, росло чувство неловкости и какого-то глубокого неприятия всей этой забавы. При Бородине ранен был, в бедро и голень. Полк пришлось оставить, поступил на службу в управу. «Теперь вот департамент за мной», — самодовольной миной поведал Мишин гостям, которые, судя по их лицам, слышали эту историю уже не в первый раз. Он действительно прихрамывал. Может, и правда геройствовал когда-то. Огляделся вокруг. Веселье присутствовало, но какое-то странное, напряженное. Дудочники выводили что-то уныло-протяжное, а две девочки, лет этак 12 на вид, изображали живых скульптур, ангелочков, стоя на камне. В стороне стояла еще одна молодая особа. Казалось, она вот-вот запоет. «Что, понравились мои ангелочки?» — хохотнул хозяин. «У помещицы Смолениновой подсмотрел. Она римским стилем увлекается. Думаю, скоро придам той сцене недостающее звено. Так сказать, финальный штрих вставлю. Пока жду. Сами понимаете, ожидание оно иногда приятнее самого события», — добавил он с пьяной улыбкой, отчего-то решив, что сказал нечто остроумное. Истолковать его слова как-либо иначе, кроме как в откровенно пошлом смысле, было решительно невозможно. Волна отвращения прокатилась по всему моему нутру. «Простите, вам ваш финальный штрих. Случаем не оторвало на войне?» «Говорят, при ранениях всякое случается», — вырвалось у меня против воли. Шум на мгновение стих. Все обернулись на нас. «Что, дуэль?» «Да порву этого хромоногого педофила», — пронеслась в голове лихая мысль. Но барон вдруг расхохотался. «Ха-ха! А ты, братец, с юмором! Боялся, что привезут мне в гости не пойми кого!» И весело хлопнул меня по плечу. Видимо, мою дерзость он воспринял как скабрёзную шутку. Люди вокруг тоже стали смотреть в мою сторону с интересом. До этого меня тут почти не замечали. Не знатен, ни в чине, одет скромно. Разве что на своей карете прибыл. Ну, такой себе экипаж, хреновенький. Иду к ангелочкам, несу им кувшин с квасом. Жарко бедным стоять, наверное, изображая скульптуры. «Благодарствую, барин. Покурить бы еще!» Напившись, одна из девочек ответила мне басом. Остолбенело рассматриваю малышек. Накрашены, напудрены, и лет им не 12 точно. 30, может, и нет, но не дети это. Просто рост такой. Карлицы. Вот как. С расстояния попутал, вот тебе и ангелочки. Что ж, извращенные вкусы у барона, быть может, и остались. Ну уж, по крайней мере, не столь отвратительные, как мне показалось поначалу. И Венедикт Олегович стал мне даже симпатичен хлебосольством. Я кашлянул, огляделся. Внимание гостей все еще было приковано ко мне. Не теряя удобного момента, я громко произнес. «Господа, в честь нашего гостеприимного и, безусловно, храброго хозяина, барона Мишина, позвольте прочесть стих».